Алло. Да. Здравствуйте. Да. Да. Компания «Эверест», инспектор Кочаровских Светлана Сергеевна, ведется запись разговора. Екатерина Евгеньевна, алло. Вообще-то да. Звоню вам по поводу задолженности перед компаниями кредит. Сумма долга составляет 17 400 рублей. И кредитор требует возврата денежных средств в полном объеме до 28 февраля. Все суммы долга 17 400 рублей, Екатерина Евгеньевна. Где будете производить оплату? Где-нибудь в их мечтах. То есть вы отказываетесь выполнять требования кредитора по возврату денежных средств, да, Екатерина Евгеньевна? Ну, вообще-то вообще никто. Между мной и кредитором какая-то звонилка воткнулась, которая совершенно никак ни меня не уведомил, кредитор, о вашем существовании. Мне тоже все равно, что вы говорите. Мне абсолютно тоже неинтересно, что вы там визжать мне свою гарнитурку будете. Ну идете такой противный голос. И такой противный голос прям ужас. Что за голос такой? Вот, блин, бедные родители. А у тебя вообще муж есть? Наверное, бедный муж, там его мозг взорвался от твоего голоска. Ой, какой несчастный это у тебя муж. Ой, несчастненький. Ой, все, готовлю. Начинаем с такой пискля-визгля. Алло. Здравствуйте. Можно сказать Николаевича? Этого кто это вы? Звоню от микрофинансовой компании «Займер». Отдел взыскания Лукьянова Елена Сергеевна. Разговор записывается. Передайте Олегу Николаевичу, чтобы он срочно перезвонил в компанию «Займер», урегулировал все свои вопросы в течение 24 часов. Сколько вам должен? Сколько? Информацию вы можете уточнить самостоятельно у Олега Николаевича. Да хрен он мне что скажет. То есть передатель он должен. Информацию я вам такую предоставить не могу. Почему? Уточните у Олега Николаевича. Да не скажет. Информацию я зафиксирую. Вы передайте информацию Олегу Николаевичу, чтобы он срочно позвонил в компанию «Займер», урегулировал все свои вопросы в течение 24 часов. Я сдавала. Только не помню, кто-то звонил, тоже так же. Я ему сказала, он говорит, не буду. И все. В таком случае звонки будут поступать на данный номер телефона. Да, ожидайте звонки. До свидания. А что мне ждать-то? Делать мне нечего еще. Ждать прям с нетерпением буду сидеть ждать. До свидания. Ну, пока. Здравствуйте. Да. Блин, здравствуйте. Здрасте. А это кто? Меня зовут Рамсан Гетчиканя, банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность 1400 рублей. Вы пропустили новую расчетную дату оплаты минимального платежа. Вам уже должен быть начислен штраф. Требование банка сегодня произвести оплату. Сегодня от вас оплата поступит. Ты робот, да? Кредитным договором были строго обозначены сроки оплаты. Точно, нарушение их ведет к ухудшению кредитной истории и начислению штрафов. Ваших интересов произвести оплату задолженности как можно скорее. Сможете занять необходимую сумму у друзей или родственников, чтобы сегодня произвести оплату? Зачем? По какой причине вам не удалось своевременно произвести оплату? Просто не хочу. Вынужден вас уведомить. За каждый день просроченной задолженности ваша сумма долга увеличивается за счет начисления штрафов и неустойки. Оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов по взысканию. Увеличение суммы долга влечет за собой увеличение ежемесячного платежа. Понимаете? Вертер, тебя, наверное, Вертер зовут, да? Ты не Роман, ты Вертер. Наличие просроченной задолженности дает право банку смотрел увеличить процентную фильм, ставку, да? На 19% годовых. Там такой же вот был робот. Тебя. Но тот поумнее. Не усугубляйте ситуацию. Ты вообще от скрипта отходить не можешь. Ты еще хуже, чем Вертер. банк предоставляет вам срок на оплату 21 марта. Ты вообще не, даже не планируешь вообще своей головы. Через 4 дня 2400 рублей поступит? Нет. Кредитный договор обязывает производить оплату в полном объеме. Почему вы не пробовали вносить оплату текущей задолженности хотя бы частями? Не хочу. Банк старается не прибегать к методам принудительного взыскания, когда клиент пытается урегулировать вопрос с задолженностью. Вам необходимо возобновить выплаты, чтобы сохранить лояльность банка и избежать повторных звонков вам и вашему окружению. Оплату любой суммы в первую очередь в ваших интересах, понимаете? Нет. Банк предоставляет вам произвести оплату частями. В индивидуальном порядке предоставляет вам сумму на оплату части платежа 1000 рублей до 21 марта. Через 4 дня 1000 рублей поступит от вас? Нет. Учитывая обстоятельства в рамках нашего разговора, банк предоставляет вам сумму на оплату части платежа 400 рублей, но сегодня от вас 400 рублей поступит? Нет. Рассмотреть вашу ситуацию, банк готов и, возможно, предложить льготные условия оплаты, когда я вас переключу на специалиста. Вы не надо меня никуда переключать. Давай с тобой разговаривать. Не надо меня никуда переключать. Не хитри. Откладывая оплату, вы усугубляете ситуацию. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Вам необходимо найти 1400 рублей для оплаты задолженности. Мы вам перезвоним. Всего доброго. Здравствуйте. Это сервис займов «Екапуста» ООО «МГК Росинтерфина». Меня зовут Надежда Сергеевна Зарусская, я менеджер по работе с клиентами, где записать разговоры. Могу слышать Олега Николаевича? Нет, его сейчас нет. Вы ему, пожалуйста, передайте, что мы звонили. Пусть он свяжется с нами в ближайшее время по этому номеру, хорошо? Да я уж передавала. Ну, еще раз передайте. Да не, что толку-то? Не перезвоню. У нас за него одобрено... кредитный лимит, сумма лимита увеличена. Пусть он перезвонит для уточнения информации, хорошо? В смысле сумма лимита увеличена? По его запросу одобрена сумма лимита, кредитного лимита. А, он ничего у вас не брал еще, ничего у вас? Ну, вы ему передайте просто то, что я вас прошу, если вас не затруднит, конечно. Нет, я не хочу, чтобы он еще куда-то там влез в долги. С ним по какому номеру можно связаться? Ну, я его телефон так не раздаю налево-направо. Это не налево-направо. Ну, тем более вы хотите ему там что-то предложить денег. Контактный для связи. Вы кем ему приходитесь? Кем? Женой кем? Супруга его, да? Ну, конечно. Я поэтому не хочу. Он наберет сейчас кредит, а потом как мы это все разгребать-то будем? Ну, нет, во-первых, у него есть нерешенные вопросы с нами, он является нашим клиентом. Может, вы ему еще, он является, задолжал, еще хотите денег ему дать? Это как? Нет, во-первых, у нас есть к нему предложение об реструктуризации по решению данного вопроса, который у него еще не закрыт. Ну. Вот, и мы готовы пойти навстречу и с ним договориться и решить этот вопрос. Вот, пока есть возможность, у него пусть он перезвонит. А лимит этот, это что за лимит? То есть вы хотите еще дальше, чтобы он предыдущий закрыл? Нет, если ему необходимо, ему просто одобрят лимит. Чего лимит? Увеличен лимит. Кредитный лимит. Кредитный? Нет, так он и так же уже взял у вас кредит. И не отдал, я так поняла, да? Да, у него есть незакрытый вопрос. Вот, а какой я тогда еще лимит? Я вам ответила на все ваши вопросы. Ну, я не пойму, что за лимит у вас там какой-то еще. Ну, вы ему скажите, пусть он перезвонит, мы ему подробно расскажем. Так мне тоже интересно. Ну, вот вам интересно, а не говорите вам, как с ним связаться. Вот он указал этот номер для связи, как основной. Такое, ну, мало ли, что он там с вами договорится. Это я должна быть в первую очередь в курсе. Что, там дам сейчас телефон, вот неизвестно о чем там договорится, он мне ничего не скажет. Поэтому... Я вам все рассказала, что могу. Так я про лимит так ничего не поняла. Он вам должен, вот смотрите, да? Вот, вы ему еще какой-то лимит там какой-то предлагаете. Это как вообще? Что за лимит? Реструктуризацию вы еще предлагаете. Все подряд да, вы ему верно. предлагаете. Что? Я говорю, все подряд прямо ему предлагаете. Я понять не могу. Ну, он является нашим клиентом, у него есть индивидуальные условия. А поговорить мы с ним никак не можем. Так а сколько он вообще сейчас должен вам? Я вам не могу озвучить сумму долга. Вы же у него можете уточнить. Так а что, он думаете, скажет мне, что полбу получить боится? Ну вот вы скажете, что мы звонили. Вы же ему, наверное, наверняка уже говорили, что... Да, конечно, и вы не одни звоните. Поэтому мне надо знать масштаб трагедии. Где он и сколько понабрал? Ку-ку. Как назвать? Светлана. Светлана, ну будьте добры, вы ему передайте, что ему все равно вопрос решать. Пока мы идем на встречу, готовы сделать предложение, пусть он перезвонит нам, если вы не хотите сказать... Так, Корбет, знаете, он безалаберный, он без меня ничего не решит, поэтому я должна понимать, о каких вообще деньгах речь. Я не могу вам озвучить сумму долга. Да я жена, что вам не озвучить бы? Имеет право на все разговоры записываться. Ну, позвоните мне со своего тогда личного на этот номер и расскажите мне. Хорошо, вы в любом случае передайте ему, что мы звонили, хорошо? Ну, передам, только звонить он вам, зараза, не будет. Потому что я заставляю его при мне звонить, а он не звонит. А без меня он точно вообще звонить не будет. Ладно, постараемся... Извините, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Екатерина Евгеньевна? Да. Вы кто? Да, здравствуйте. Да, меня зовут Андрей Борисович. Я вам звоню из банка «Авангарда» из экономической безопасности. Вот хочу знать, что с платежом у вас. Вам сотрудники звонили, вы сказали, внесете оплату, и вот до сих пор не видим от вас ни копейки. Ну, пока что нет случилось? Возможности, пока нет. Ну, а как нет? У вас 64 дня уже просрочка. Ну, просто вот... мне нужно понять, вы вообще собираетесь вносить оплату? Конечно, конечно. А когда? Ну, когда, пока не могу сказать. Пока. Даже предположить пока не могу, когда. Ну, Екатерина Евгеньевна, ну, просто может быть, к концу месяца ситуация может повторяется. Ну, такая жизнь тяжелая вещь, да. Ну, до конца месяца мы ждать не будем. У вас буквально, может быть, дня 4 я вам могу дать. А что потом? Потому... Просто выставим перед вами всю сумму задолженности и уже... Нет, то есть минимальных платежей у вас не будет. Она у меня тоже... Она у меня не возьмется ниоткуда, даже если вы меня всю полностью выставите. Как же? Я же все равно не смогу найти нигде. Ну, так и арест будет проводиться по адресу регистрации, если вы не внесете оплату. Вами? Нет, не мною, приставами. Так надо суд тогда сначала, чтобы прошел. Ну, конечно, конечно. Ну вот, а что-то вы... Просто я вас заранее предупрежу. Вот, вы так же проживаете? Ну, конечно, но все равно без суда-то не обойтись никак. Приставы же без суда не ходят никуда, никого не арестовывают. Естественно. В смысле, ничего не арестовывают. Просто, Екатерина Евгеньевна, вы как-то у вас постоянно вот одной... А вы сейчас вообще работаете, понять вообще ситуацию? Ну, конечно, конечно. А что ж тогда не вносите-то? Ну, нет у меня сейчас возможности, у меня другие сейчас расходы более важные, так скажем. Ну, вот видите, но если вы не можете подождать, ну что, ну идите в суд, что же я могу еще нет, сделать? Так мы уже ждем 64 дня. Ну, подождите, проценты же щелку зарабатываете. Что? 4 дня мы подождем, больше ждать мы не будем. Ну тогда что, вы приказ сначала, наверное, да, это самое, отправляете? Да, вам уведомление там пришлют по месту вашей регистрации. Ну, если по приказу по судебному, то я его отменю. Я лучше вас сразу предупреждаю, чтобы сразу с исковым в суд шли. Чтобы время это тратить. Ваше право. Сначала там будет уведомление по адресу регистрации. Ну, решать в любом случае вам, Екатерина Евгеньевна. Минимальный платеж носить или всю сумму сразу? Ну, это я уже с приставами там разберусь, как что я вносить. Ну, вот, так что я вам рекомендую внести минимальный платеж. Нет, я с судом потом. Да. После суда с приставами это все разберусь, как, чего. А у вас еще долги в других банках? Ну, конечно, ну что вы, конечно. Кручусь, да, верчусь, да. Не знаю уж, как выкрутиться. Ну, а куда же вы столько набрали-то? Ну, жизненная такая ситуация, не дай бог вам такую. Да. Бывают разные случаи в жизни, конечно. Здесь у вас, смотрите, Екатерина Евгеньевна, 3150 рублей у вас минимальный платеж. Ну и что? Вот, да, сейчас пока об общей сумме речь не идет. А кто-нибудь еще по вашему адресу проживает по месту регистрации? А зачем вам это? Или вы... Ну, просто заранее тогда предупредите, чтобы там для них сюрприз. Да это не переживайте, они в курсе, да. Ну, все, тогда, Екатерина Евгеньевна, до свидания. Ну, давайте. Да.